В рассматриваемом нами случае личность, оставшаяся в живых, быстро притягивается током ее будущей судьбы, которая не имеет ничего общего с земной атмосферой или состоянием девачана, рая, а связана с восьмой сферой, иногда упоминаемой в старинных оккультных книгах. Почему ее называют восьмой сферой? Сфер циклического процесса эволюции насчитывается семь. Но существует восьмая, связанная с нашей Землей, которая, как мы уже знаем, является поворотным пунктом циклической цепи. Эта восьмая находится вне земной цепи, является тупиком и представляет собой место, о котором можно сказать, что ни один путешественник оттуда не возвращается. Нетрудно догадаться, что единственная сфера соединения с нашей цепью, стоящей ниже нас, нашей шкале миров, имеющая свою вершину в духовном мире, а опору в материи, не должна быть менее видимой для наших глаз и наших оптических инструментов, чем сама Земля. И так как цель, которой эта сфера должна служить, находится в прямой связи с нашей Землей, то эта восьмая сфера и ее местоположение на небосводе не могут составлять большой тайны. Тем не менее, адепты соблюдают в отношении непосвященных учеников большую сдержанность об этих условиях существования, поэтому я пока ничего больше сказать не могу. Однако можно утверждать, что полное падение, необходимое для того, чтобы увлечь личность в поток восьмой сферы, чрезвычайно редко. В громадном большинстве жизни всегда остается нечто, что высшие сущности могут к себе притянуть, что может спасти только что истекшее существование от полного уничтожения. Конец цитаты. Написанное Синнетом основывалось на нескольких письмах от Махатмы Кутхуми, полученных в 1882 году и в начале 1883 года, в которых, в частности, говорилось, цитата, «Каждое эго, за исключением тех, кто, влекомый своим грубым магнетизмом, попадает в поток, затягивающий его на планету смерти, восьмая сфера, ментальный, так же как и физический, то есть вполне материально-объективный спутник нашей Земли, пригодно к переходу в относительно духовное состояние девачана в субъективном мире в соответствии с его предыдущим условием в жизни и образом мышления. Вы не должны смеяться, если вам попадутся пиндадхана или другая какая-либо буддийская сутра, где вы прочтете между камалока, астральным планом, и Рупа-лока, землей, имеется местность, обиталище Мары, смерти. Этот Мара, полный страстей и похоти, разрушает все благие начала, подобно тому, как камень перемалывает зерно. Мара, как вы сами можете догадаться, есть аллегория восьмой сферы, называемой планета смерти. Водоворот, в котором исчезают жизни, обреченные на уничтожение. Эта битва происходит именно между Кама и Рупа-локами. Его дворец занимает площадь в 7000 йоджан и окружен семирядной стеной. Вы не должны смеяться, так как вы теперь более подготовлены к пониманию этой аллегории. Ваш следующий вопрос. Существует ли какое-либо промежуточное состояние между духовным блаженством девачана и заброшенной жизнью тени, однажды полусознательного элементария, реликвия, человеческого существа, которое потеряло свой шестой принцип – Будхи? Ответ – увы, нет. Мой друг, насколько мне известно, от Сукхавати девачана до области сомнений царства Мары существуют разнообразные духовные состояния, но мне неизвестно ни о каком таком промежуточном состоянии. Я вам сказал о саквалах, хотя я не стану их перечислять, так как это было бы бесполезно. И даже об Авичи, Аде, из которого нет возвращения, и об этом мне больше нечего сказать. В Абхидхарма-шастре мы читаем, Будда учил, что на окраинах всех саквал имеется мрачный промежуток, и для попадающих туда нет ни солнца, ни лунного света. Оттуда нет нового рождения. Это холодный ад, великая нарака. Это Авичи. Что же касается жертв несчастного случая, их удел еще хуже. Если они только не были так добры и чисты, чтобы быть тотчас же втянутыми в акашные самадхи, то есть погрузиться в состояние безмятежного сна, полного розовых сновидений, во время которого они не помнят случившегося несчастья, но действуют и живут в этой иллюзии сна среди своих близких друзей и в своей привычной обстановке до тех пор, пока их уготованный им естественный срок жизни не завершится, после чего они находят себя родившимися в Девачане. В противном случае мрачна их судьба. Если порочные и чувственные, они блуждают, как несчастные тени, не оболочки, ибо их, жертв несчастного случая, связь с двумя высшими принципами не совсем нарушена, до тех пор, пока час смерти, уготованный им, не наступит. Вырванные из жизни в полном рассвете земных страстей, которые приковывают их к привычной обстановке, они искушаются возможностями, которые предоставляет им какой-нибудь земной медиум, чтобы удовлетворить их, позволив им его заместить, одержать. Они-то и есть пишачи индусов, инкубы и суккубы средневековья. Они есть демоны пьянства, обжорства, сладострастия и скупости, элементарии гипертрофированного коварства, порочности и жестокости, толкающие свои жертвы на самое ужасное преступление и наслаждающиеся своим манипулированием. Они не только губят свои жертвы, но эти психические вампиры, увлекаемые потоком своих адских импульсов лечений, в конце концов, в уготованный срок завершения их естественного периода жизни, уносятся из ауры Земли в области, восьмая сфера, где века они претерпевают невыносимое, изощренное страдание и кончают полным уничтожением.